Глава 37. В лифте Данилов нажал кнопку второго слоя. Во втором слое квартировали увечные войны. Теперь Данилов был спокойнее и разглядел в кабине новинку — кондиционер. В лифте никогда не было ни душно, ни холодно, а вот на тебе — взяли и поставили. И во второй слой Данилов вышел не без робости. Какая надобность была здесь в нем? Виды во втором слое были живописные. Ароматы обтекали Данилова изумительные. Сюда не проникали ни звуки, ни запахи из складских помещений первого слоя, где содержались в мучениях или весельях уловленные души. Здесь, в местах, отведенных обществу, происходило гуляние, как в каком-нибудь Баден-Бадене. Всюду были выведены линейкой или шнуром боскетные городки, прелестные трильяжные беседки с розетками и гирляндами, зеленые туннели аллей Берсо, фонтаны с золочеными драконами, их струи рассыпались жемчугами. Между ними и прогуливались отдыхающие. Когда-то, особенно в пору, называемую на земле Средневековьем, иные из них выглядели страшилищами. Теперь на них, не на всех, конечно, и тут встречались своего рода хипачи, а то и просто неряхи, приятно было смотреть. То ли нравы облагораживались, то ли сильнее и устойчивее действовали людские моды. К тому же теперь на службе уродами имело смысл лишь пугать детей, либо являться в страшных снах. Но во втором слое не было нужды работать, а своих-то и на отдыхе. Что пугать? В безделье, вполне оправданном, в виноградных и миртовых зарослях, под сенью струй демоны бродили, летали, ползали, волочили ноги, играли в кости и дверные ручки, перебивали обухом плеть, являлись приятелем духами, курили ядовитые травы, гадали. В этой местности второго слоя отдыхали демоны низших статей, в крайнем случае средних. Были между ними бойцы, лицедеи и пройдохи. Попали сюда, несомненно, и кровопийцы, и мародеры. Данилов прошелся аллеями, побродил вдоль баскетов. Встретились ему некоторые знакомые старички, притомившиеся на службе. В частности, лицейские преподаватели из младших групп. Встретились и демоны помоложе, ставшие инвалидами в горячих хлопотах. Встретились и калеки умственного труда, и просто лодыри, сбежавшие от деловых забот раньше срока. Данилов вступал с ними в беседы, говорил о том, о сём, о назначении ему времени че, здесь не знали. Но ни тихие разговоры, ни местные кущи занимали Данилова. Ему хотелось узнать что-либо о Кармадоне или увидеть Синезуда. С судьбой Кармадона Данилов отчасти связывал теперь свою судьбу. Демон-стрелок Синезуд мог рассказать ему о несчастном домовом Беке Леоновиче. Он, Данилов, вверг Бека Леоновича в пучину или в черную дыру, и надо было узнать, есть ли шансы и в нынешней ситуации возвратить Бека Леоновича в Останкино. Но Синезуда Данилов не встретил. Эти ветераны, хоть и были вольные птицы, квартировали в каморках, правда, довольно просторных. Аса со спецзаданием искать среди них было бы бессмысленно. Да и зачем искать-то? Данилов, увидев Кармадона, все равно бы не подошел к нему. Но вот искал. И Данилов отправился дальше. Туда, где позволялось селиться личностям значительным, но теперь уже отдыхающим или поверженным, или разочарованным, или обессиленным познанием. Эти отдыхающие имели просторы, свои пастбища и замки, горные хребты и водопады, свои коралловые острова, вулканы, долины гейзеров. Разочарованные просто скучали, как Манфред на базальтовых плато, куда с трудом поднимались угрюмые горные козлы. Или в сырых пещерах, где глухо капало со сталактитов. Уставшие ветераны и калеки, вспоминая молодые годы, иногда устраивали в своих усадьбах землетрясения, холерные эпидемии и взрывы пороховых погребов. Порой заходили к соседям сыграть в лото или выпить арабского вина. Некоторые просто дремали в бочках или стеклянных сосудах. Места и тут были живописные. Данилов, не вторгаясь ни в чьи пределы, да и кто бы позволил ему вторгаться, не перелетев ни через чей частокол, обтянутый металлической мелкой сеткой, или же частокол чисто духовный, выяснил, что Кармадон во втором слое участка не получил. На всякий случай Данилов, как бы праздным странником, пронесся мимо места уединения внучатого дяди Кармадона Мефистофеля. Дядя имел хижину пустынника, впрочем, в 3 этажа и вполне современных линий. Теперь дядя стоял возле крыльца своего жилища в фермерском комбинезоне и из алюминиевого таза горстями разбрасывал проса калифорнийским петухам. Аккуратные грядки чертополоха, куриной слепоты и белых поганок указывали на то, что дядя Кармадона увлекается огородничеством. Это было трогательно. Но не ради грядок Данилов заглядывал на участок дяди, а Кармадону дяди не гостил. Оглядев напоследок воинов, Данилов вздохнул и отлетел к дверям лифта. В лифте он нажал 7-ю кнопку. Нажал, не подумав. 7-й слой назывался слоем удовольствий. И ему ли, Данилову, было являться сейчас на балы и банкеты? Да и прилично ли он был одет для 7-го слоя? Но что теперь делать? Нажал кнопку и нажал. Не то чтобы в некотором кураже находился сейчас Данилов, но все же он явно храбрился, чуть ли не вызов бросал кому-то. Или, может быть, просто своему положению. Данилов ехал, нервничал, вспоминал, каким он являлся в 7-й слой удовольствий в юные годы. Тогда он был удачливым повесой, ему прощалось многое, какими глазами глядели на него дамы, и в них играла кровь, и в нем. Впрочем, сам Данилов не слишком давал разгораться душевному пламени и не искал покровительства пусть и прелестных дам. Он был горд и самостоятелен. Было время. Он служил в 7-м слое, устраивал там фейерверки, играл на лютне чувственные пьесы, танцевал на балах. Калибон остался на службе при 7-м слое, в канцелярии от наслаждений, разве нашелся бы нынче повод назначать ему время че? Но тогда бы Данилов не попал на землю. А о том, что он попал на землю, Данилов жалеть не мог. В 7-м слое было удивительно тихо, и свет был тусклый. Странные звуки раздавались вдалеке, однако они не имели никакого отношения к музыке. Звуки были деревянные и трепишные, будто где-то сдвигали мебель и мокрой шваброй терли пол. Буйством, гулянием, танцем и фейерверком полагалось происходить здесь вечером и ночью. Но, может быть, стрелки ходиков с кукушкой находились вовсе не там, где им следовало бы находиться. По ощущениям Данилова, дело шло к ужину, а здесь, скорее всего, протекало утро. «Надо перестраиваться», — решил Данилов. Однако все равно утро утром. Пусть не гремят оркестры, не шуршат платья по паркетам, но ведь тяжелым головам и подорванным организмом именно по утрам и необходимо решительное облегчение. Им нужен спасительный рассол, живительная влага. В прежнюю пору всегда по утрам здесь открывали траттории, бистро и сосисочные. И голову можно было окунуть, хоть в жбан со змеиными настойками, хоть в бочку с пивом. А сейчас никакая жидкость поблизости не лилась и не булькала. Ни одна буфетчица нигде не бронила иззябших натур и не ласкала их словом. Но Данилов, пожалуй, был рад пустыне седьмого слоя. Теперь он понимал, что был не готов к появлению здесь в разгар веселий. Со сложными чувствами Данилов думал о возможности встречи с Анастасией. Анастасия была ему приятна, но, наверное, он побоялся бы теперь взглянуть ей в глаза. А ведь раньше земное в их отношениях не бралось в расчет. Прекрасная же Химеко, полагал Данилов, в седьмом слое вряд ли бы появилась. Она и прежде заглядывала сюда редко, и все же Данилов испытывал некоторое беспокойство от того, что ни один знакомый, ни тем более Анастасия и Химеко, существа ему не безразличные, даже и не попытались пока войти с ним в контакт. А ведь он уже давно впал в демоническое состояние и, стало быть, по правилам договора, контакт дозволен. «Слушай, парень!» — услышал Данилов хриплый голос. «Где здесь это?»